Аминь. Я прошу извинить, плохо вижу, поэтому мне трудно читать. Я буду читать отсюда, если понадобится еще. Спасибо. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились. Вот так необходимо для того, чтобы мы жили и размножились, Господь подчеркивает то, что нам необходимо исполнять заповеди, о которых Он говорил. Чтобы пошли и завладели землей, которую обещал Господь отцам вашим, с клятвой обещал Господь отцам вашим. И мы с вами сегодня через... Это было написано, как мы понимаем, сколько? 4000 лет назад, да? Практически 4000 лет назад, тогда народ выходил, и Моисей писал эту книгу. И книга Второзакония была записана, ну, может быть, немножко позже, но вот эти слова Моисея, которые мы читаем, и которому Бог произнес их, были записаны вот 4000 лет назад. И мы с вами могли убедиться за это время, что все то, о чем здесь сказано, все сбылось. И все было. И все так и было. И когда думаем о том, для чего Бог взывал к народу своему, избранному народу, и вот Он говорит, чтобы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землей, которую с клятвой обещал. Земля, мы знаем, ханаанская земля, та, в которой народ израильский жил, и уже размножившись, и жил, и воевал, и падал, и вставал, и все эти события, о которых мы сегодня слышим, они происходили там, в этой земле. И апостол Павел нам гораздо позже напишет, что вот все то, что там происходило с Израилем, это были как образы для нас, да? Это как образы были. И вот это обетование Господне, то, что Он хотел ввести в землю обетованную, в той, которой проистекает молоко и мед, для нас есть, для людей нынешнего поколения, для тех, кто слушает голос Бога и кто желает иметь с Ним отношения, есть другие обетования, гораздо выше. И для нас аналог вот той земли – это вот то царство, которое Отец благоволил дать малому стаду, да, царство небесное, то есть вечные обители, которые Он обещает вести. Но для того, чтобы народ оценил, израильский народ оценил вот эту красоту той земли и тех плодов, которые она произносит, ему надо было научиться чему-то научиться за это время. Он смирял тебя, и вот он говорит, узнать, чтобы в сердце твоем будешь, чтобы проверить второй стих. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне. Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, которую не знали ни отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но и всяким словом, исходящим из уст Господа Бога. Из уст Господа живет человек. Это то, что мы слышим, говорит Господь Иисус Христу, да, Иисус Христос, когда сатана приступил к Нему в пустыне для искушения, и Он повторяет эти же слова. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Бога, или Божьих, или Господа. И дальше мы можем понимать, что Богу надо было научить этот народ. Надо было научить этот народ, чтобы они ощутили нужду эту в пище, чтобы они испытали голод, чтобы они могли оценить то, что есть и чего нет. Но мы знаем, как вел себя этот народ. Мы знаем, как они начинали роптать, когда они видели эти чудеса, когда прошли по Черному морю, через Черное море или Красное море по дну и вошли в пустыню и начали роптать. Тут же, когда на горе Синай Моисей получал скрижали и заповеди Господни, они уже роптали, уже внизу. И поэтому те 40 лет, которые шли в пустыне, это были годы смирения. Я не знаю, может быть, кто-то из здесь присутствующих, вот хорошо, те, которые с детства, которые приняли, и мы слышали, вот Леша говорил нам о том, что это благословение, оно так и есть, благословение. Не все сразу пришли, у кого-то своих 40 лет было, у меня вот получилось так, что именно 40 лет по пустыне ходил, по этой, и по этой жизни. Но Господь говорит, и помни весь путь. Нам этот путь, в который мы ходили, и ходили без Бога, и ходили с Богом, хорошо дан для того, чтобы мы могли сравнить, что, какая жизнь была, чего мы могли достичь, и чему Господь научил, водя нас в этой пустыне, и часто в нужде, и в беспокойстве, и переживании, и вообще, что это за жизнь без Бога, которая была дана нам. Поэтому эти образы, о которых говорил Иисус Христос, вернее, апостол Павел говорил, сравнивая, вот говоря об народе израильском, нам свидетельствует о многом, и свидетельствует о том, насколько тяжело жить без Бога. И здесь вот Господь, и знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Вот это простая фраза, да? Господь Бог учит тебя, как человек учит сына своего. Мы, вот те, кто, ну, большинство здесь, которые имеют детей, имели, имеют и будут иметь еще, уже имея, понимают, насколько дорог человеку сын его. И вот здесь Господь говорит о том, как человек учит сына. Но мы говорим с вами, что за 2000 лет до нашей эры, до того, как Бог предаст Сына Своего на распятие за грехи нас всех, Он упоминает о том, что Он учит, как учит Сына. Он подчеркивает то, что для человека дороже и больше сына или дочери, детей его нет. И Он подчеркивает важность вот детей его, детей своих, своего сына, который пострадал за него, как дорог он был для него, и мы знаем, что вот все Писание и Ветхий Завет об этом речь идет. И вот тот золотой стих, который мы слышим, так возлюбил Бог мир, ибо так возлюбил Бог мир, мы иногда даже не понимаем Бога, и насколько мы понимаем Бога вот в этих словах, когда читаем, что так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего. Те, которые еще не имеют детей, не могут это оценить. Это просто сложно. Вот те, которые не теряли жизнь, не могут оценить вот тех слов, которые Господь здесь говорит, чтобы жил ты и потомство твое, чтобы жили. Потому что жизнь тоже надо оценить. Вот мы слышали сегодня, да, Леша говорил о том, что и депрессия, и что суициды, и чего только нет в этом мире. А почему это происходит? Потому что есть тот, кто сумел ввести в заблуждение, мягко говоря, людей и одурманить мозги людей, чтобы жизнь не становится никакой ценностью. Вот те слова, мы видим, сколько погибает народу везде, вот в авариях, в пожарах, погибает просто так, враждуя, убивает. Мы видим на дорогах, что происходит. Пришел кто-то, обидное слово сказал, пистолет вытянул, выстрелил, и все, и тем закончилось. Жизнь обесценилась, потому что люди не знают цену этой жизни. А Бог учил народ свой, чтобы они имели жизнь, чтобы они ценили эту жизнь. И вот 40 лет водил, и были, мы знаем, что были трагедии. У них же случались трагедии тогда, когда и земля провалилась, и тогда, когда после того, как Моисей спустился с Синая и сказал левитам, кто Господен ко мне, берите меч свой, и пошли истреблять. И видели же люди эти, и видели, что за отступление вот такое наказание. Мы видим, что вот жизнь человека сейчас ничего не стоит. Господь в свое время, когда был на земле, и Он говорил нам, что если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, если соблазняет глаз твой, то вымей его. Ибо что тебе человек, если ты приобретешь весь мир, душе своей навредишь? Какой выкуп дашь за душу свою? То есть Бог Отец и Сын Божий, Господь Иисус Христос знал цену вот этой жизни. Причем не только этой жизни, не только жизни в этом мире. Он знал, что за этой жизнью происходит. И поэтому Он так предупреждал, чтобы мы хранили себя уже здесь, на этой земле, чтобы мы берегли то, что имеем. И вот эти образы показывают нам о том, какая забота у Бога о человеке вообще, об избранном народе. Бог же знал, что люди отступят. Знал, что первое человечество уже было истреблено в Ниное потопом. и знал вот историю народа, предвидел историю народа израильского. Пророк Исаия много написал, пророки, те, которые писали, много написали об этом, правда же? Много написали о том, что будет, если вы ходить будете так и так. И все, история подтвердила все. Во времена и Иезекииля, и Иеремии, и пророков, то, что происходило во времена, когда уведен был народ в вавилонское пленение, пережили сколько катаклизмов. Что такое разделилось царство на 10 колен и на 2 колена, и ассирийцы еще раньше на 100 лет увели вот эти 10 колен, и никогда они больше не возвратились, в рассеянии так остались. И Бог знал, как важно, чтобы ценили люди и землю ту, которую Он дает, и землю, которую Он дает, и чтобы жизнь свою ценили, потому что не понимают. Христос знал, чего это стоит, и мы знаем, что Он переживал сильно, когда на горе Елеонской молился Богу, и он просил, доминует меня чаша сего. Для многих и до сегодня остается тайной, о чем он просил, доминует чаша грехов наших, или же вот тех страданий, которые он перенес за нас. Но он знал цену жизни, и знает, чего это стоит. И хотел, чтобы мы ценили жизнь свою, и чтобы мы ценили жизнь Сына Божия, чтобы мы оценили жизнь Сына Божьего, потому что Он свою жизнь предал за грехи всех нас. И мы нуждались в этом. Знаете, вот жизнь может оценить тот, кто теряет ее. Вот тот, кто теряет ее. Мы знаем, я не знаю, много случаев вы знаете, мы вот последние рассылки, которые я там делал, я знаю брата, который проповедует, и вот тот, который этот ролик проповедует, когда снимали ролик «Встреча с Богом», это Дмитрий, он одессит, он жил там рядом. Мы знакомы с ним по жизни, он друг пастора, который крестил меня в свое время, и сестра моя тоже. У него в молодом возрасте у него случился рак, и он уже умирал. Он умирал, и с женой, он неверующий был, вел образ жизни разный, как ведут все неверующие. Ну, трудился где-то, и когда уже умирал, лежал, он говорит при жизни, жена ему говорит, помолимся, давай помолимся, попросим у Господа, может Бог смилуется. И он тогда вот впервые ответил, говорит, я молиться не умею. Это он раньше вот рассказывал и говорил, там не все записано на этом ролике. И говорит, я не очень умею, давай. И помолились, и он говорит, Господи, если ты оставишь мне жизнь, я буду служить тебе. Ну и помолились, и на следующий день воскресенье. В воскресенье утром слышит, жена с кем-то, окно открыто, говорит, тихо на улице, в селе они жили, тихо на улице, окно открыто, и жена с кем-то разговаривает, и говорят, что мы приехали, вот, нас пастор послал за Дмитрием. А он неверующий и вообще не знал. Она, жена, отвечает, что да он уже не встает, не поднимается, он не может пойти. А буквально накануне, вот, перед этим, он, зная, что уже умирает, и что его уже тоже врачи отказались от него, все, его привезли умирать домой. И он говорит, Женя, знаешь, у нас там немножко денег есть еще, ты купи мне все на погребение, костюм, там, то, что положено, купи и сложи здесь на табуреточку, пусть возле меня стоит, чтобы я знал, что у тебя есть в чем меня проводить. Ну, она послушалась мужа, сделала так, положила на табуретку. И вот этот день наступает, воскресенье, приезжает там машина, кто-то разговаривает с нею и говорят, что мы за Дмитрием приехали, нас пастор послал. И они сказали там, и он говорит, я слышу, а потом что-то перестаю слышать их разговоры тут на улице, которые происходят. И комната моя светом наполняется, я слышу голос слева, сзади. Я, говорит, поворачиваться не мог, слышу голос, встань, оденься и едь с ними. Он говорит, я так пытался повернуться, потом как-то смог голову повернуть, никого нету, но свет, в комнате свет какого не было вообще, я не видел такого сияния. И потом второй раз строгий голос, встань, оденься, иди с ними, я послал их за тобой. говорит Господь. Ну, он говорит, ну, попробуй, рассказывал потом. Встал, поднимаюсь с кровати, силы есть, встал, оделся, одел все это погребальное. Выхожу на улицу, жена увидела, чуть в обморок не упала, он в этом костюме, который она приготовила, сел в машину, поехал туда, говорит, поехал, 2 часа простоял на коленях плакал, приехал в собрание, его привезли потом после этого, приехал, она говорит, Женя, я кушать хочу, до этого уже неделю не ел, там вообще кушать хочу, она покормила, и он говорит, я помню, она дала мне тогда сухари с изюмом, знаете, сухари и воду теплую, я поел и уснул, полтора суток проспал, а через неделю пошел на работу. И говорит, с кафедры проповедует, и вот я 40 лет уже говорю о том, что мой Бог есть Бог живой, и Он знает и ценит жизнь. И Он пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. И первые слова, которые Он сказал в Евангелии, когда мы читаем там у Матфея, Он сказал, покайтесь и веруйте в Евангелие, покайтесь. И мы все нуждаемся в покаянии, поэтому живой Бог пришел к живым людям, пока они еще живы, и Он знает цену жизни и говорит, покайтесь. И говорит, покайтесь, всем говорит, потому что в каждом из нас есть что-то, что мешает и нашему служению, и нашей молитве, и то, что может стать препятствием тогда, когда нам придется переходить. Те, кто помоложе, вот Леша хорошо сказал, да, что мы бы хотели, я бы хотел, чтобы там вместе. Так сказали, один раз сказали мои дедушка и бабушка, которые были верующие, и им было 82 года, было дедушке, он отошел в вечность. Но они перед этим просили, молились и сказали, ну, просим у Бога, чтобы Бог призвал нас вместе, чтобы кто из детей, когда останется один, не издевался над нами здесь, потому что дети были и верующие, и неверующие в то время. Сыновья там вот как раз, они потом уверовали, и сыновья позже, все крещения приняли, но в тот момент еще не все. И вот умер дедушка, отошел в вечность дедушка, дядя Саша мой, я тогда на севере был, полетел хоронить его, не успел возвратиться, 9 дней там бабушки отмечали, и бабушка сказала, и с улыбкой на устах вот в один год отошла. Так вот, дорогие, этот брат говорит, что Бог живой, и Он стучится в сердце каждого. И Он пришел за мной. Я не ходил к Нему, я не знал, но Он пришел, и Он открылся мне для того, чтобы я ходил и свидетельствовал о том, что Бог желает, не желает смерти грешника, и чтобы мы все пришли к покаянию, и чтобы мы все унаследовали жизнь, эту жизнь вечную. Потому что самая страшная смерть – это даже не эта, вот, которую человек должен пережить, а вот та, вечная, там… Во-первых, то, что мы читаем в Евангелии от Луки, там в 16 главе, да, 16-19, притча о богаче и Лазаре, где сказано о том, что одни есть в местах преисподних, когда умирали, но в одном месте Лазарь утешался, да, на лоне Авраама, вместе с ним, с Авраамом утешение получил, утешался, а богач горел и мучился. Так вот, вот для тех, всех тех, вот там существуют вот эти места, и места мучения, и обетования, вот то, что больше того, которое обещал Бог через Моисея народу израильскому, имеют все те, кто является детьми Авраама по вере, да, как мы читаем в послании к Галатам, что дети верующие – суть сыны Авраамова. А Авраам имеет обетование от Бога, да, мы читаем, что и уверовал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И а какие обетования? И что размножится, и что народ будет, и что в нем благословятся все народы, мы читаем о том, когда Христос родился, и когда Симеон говорил, он засвидетельствовал, когда пришел о том, что это было, и это есть, мы узнаем об этом сами по себе, потому что не все израильтяне оказываются здесь. но все дети Авраамовы становятся, и что мы имеем благословение еще оттуда. А почему? Потому что Господь сказал, что благословляя, благословлю, и благословляя, благословлю тебя. Всякий благословляющий тебя благословен будет. Всякий благословляющий тебя благословен будет. И всякий проклинающий тебя проклят будет. Поэтому мы хорошо делаем, когда обращаемся к Священному Писанию, буквально во всем. Когда мы читаем вот эти слова, которые здесь сказаны, у нас уже время заканчивается, здесь есть над чем размышлять и дальше, чтобы мы исполняли эти слова, чтобы мы помнили, что все, что делает в жизни нашей, это делает Бог. Что это делает Бог, чтобы кто из нас не возгордился, что это мы своими силами. Пока человек молодой, пока у него перспектива есть, он может многое, и может и строить, и продвигаться, и карьеру строить, и перспективы есть. Когда уже становится таким, как я и сестры, у него намного меньше уже перспектив. Уже одна остается, встреча с Господом здесь. Так об этом надо позаботиться. Поэтому надо позаботиться вот здесь, сейчас, при жизни этой. И поэтому, если у кого есть препятствие, если у кого есть какое-то препятствие, потому что сказал, ничто нечистое не войдет туда. Ничто нечистое, и маленький грех может послужить препятствием для того, чтобы войти к Господу. Поэтому Христос так много акцентировал внимание на том, что когда говорил «покайтесь», озвучьте этот грех, который есть, откажитесь от него, исправьте сердца ваши и примиритесь с Богом. И вот сегодня день спасения, и сегодня время благоприятное. И если кто-то еще никогда не обращался в молитве, мы не отвечаем за последующую минуту, час и день жизни своей. Может случиться всякое. Поэтому пусть Господь благословит нас всех подумать. И вот сегодня есть возможность. Еще я хочу вам сказать, те, которые постарше и которые молодые, что у нас, я хотел прочесть еще один небольшой отрывок из книги «Исход 17», с 11 стиха, там 11-12, прочитаю. «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеи отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной стороны, другой с другой стороны». Аминь. Так вот, сестры дорогие, вы, кто такой Аарон, мы знаем, да? Священник. А кто такой Ор? И что обозначает Ор? Это белизна и чистота. Это сын Халева. Это верный отец и сын его. Вот имя обозначает его, белизна, чистота. Так вот, они поддерживали руки Аароновы. Вы сегодня призваны на их место. Я имею тех, кто постарше, мы, которые постарше, чтобы молились. Молились за тех, кто поднимает руки, кто молится за народ свой, за пресвитеров, за учителей, за братьев-служителей, за весь народ, за народ Божий и не только, за страну и всех остальных. И благословит нас в этом Господь. Но нам, прежде всего, есть возможность такая, у нас есть возможность и есть обязанность исправить, что мешает, а кто еще не примирился с Богом, сегодня время благоприятное. Мы можем с места, можем выйти сюда и помолиться, и прославить Бога, и примириться, у кого нет полного мира с Ним. Помолимся.